но я не хотела бы никогда больше огорчать тебя. Не знаю, как следует поступить, чтобы не причинять зла тому, кого любишь. Можно сказать, право, что с того момента, как полюбишь кого-нибудь, отдаешь его в жертву страданиям, которые раньше его не замечали. Вот и теперь, едва лишь я почувствовала к тебе самую глубокую привязанность и покрыла тебя этими поцелуями, родившимися для тебя, как заставила тебя в первый раз заплакать. Селизетта, я уже плакала о Главена. Была неблагоразумна. Я не буду больше плакать. А Главена, моя бедная Селизетта, никто не знает, наверное, когда он бывает благоразумен. Не нужно спрашивать себя, разумны ли плачущие, но надо поступать по возможности так, чтобы они не плакали. Селизетта, рыдая: «Аглавена! Аглавена, Селизетта, ты вся дрожишь!» Селизетта: «Никогда еще я не видала тебя спящей!» Аглавена: «Ты будешь часто видеть меня спящей, Селизетта!» Селизетта: «И потом, мне никогда ничего не говорили. Нет-нет, никто!» Аглавена: «Да-да, моя бедная Селизетта, и тебе, по всей вероятности, скажут то же, что говорят всем, ибо все говорят, когда желают. И у всякого есть возможность уловить необходимые слова, но ты не умела еще слушать». Селизетта: «Это было другое. Никогда, никогда». Аглавена: «Ты не слушала, Селизетта. И то, что слышишь теперь, ты воспринимаешь не слухом. Не слова мои ясны тебе, но то, что я люблю тебя». Селизетта: «И я люблю тебя». Аглавена: «Вот почему ты слушаешь и понимаешь так хорошо то, что я не могу выразить. Не только руки наши соединены в эту минуту, моя бедная Селизетта, но и Мелиандр также любит тебя. Почему ты не слушала его?» Селизетта: «Он не такой, как ты, Аглавена». Аглавена: «Он прекраснее меня. Он ведь много раз говорил с тобой и гораздо лучше меня». Селизетта: «Нет-нет, это другое. Видишь, я не могу сказать, наверное, в чем дело. Когда он около меня, я ухожу в себя. Я не хочу плакать. Я не хочу показывать, что понимаю. Я его слишком люблю». Аглавена: «Говори, говори, Селизетта, а я буду тихо целовать тебя». Селизетта: «Это так трудно. Ты не поймешь. Я не могу выразить». Аглавена: «Если я не пойму, что ты говоришь, то пойму, что говорят твои слезы». Селизетта: «Да, вот, Аглавена, я не хочу, чтобы он любил меня за что-нибудь другое. Я хочу, чтобы он любил меня за меня самое. О, нет возможности высказаться совсем. Я не хочу, чтобы он любил меня за то, что я согласна с ним или что могу отвечать ему. Можно сказать, что я ревную сама к себе. Ты поняла что-нибудь, Аглавена?» Аглавена: «Сразу видно, Селизетта, ясной ли водой наполнена хрустальная ваза. Ты боялась показать ему, как ты прекрасна. Не знаешь часто сам, почему в любви овладевает тобой этот страх. Быть может, желаешь, чтобы другой сам догадался, но страх этот нужно победить. Кроме того, видишь ли, Селизетта, прячась от других, кончаешь тем, что не находишь более себя». Селизетта: «Я знаю, Аглавена, что я неблагоразумна. Мне хотелось бы, чтобы он любил меня, если бы я даже ничего не знала, ничего не делала, ничего не видела и была бы ничем. Я желала бы, кажется, чтобы он любил меня, если бы я совсем не существовала. И я пряталась, думала все скрыть. В этом вина не его, Аглавена. Вот почему я была счастлива, когда он целовал меня, пожимая плечами и качая головой, гораздо счастливее, чем тогда, когда он целовал, восхищаясь мной. Но ведь не так надо любить, Аглавена, не правда ли?» Аглавена: «Мы не знаем, как надо любить, Селизетта. Одни так любят, другие иначе. И любовь создает и то, и другое. Но все прекрасно, ибо это любовь. Ее рассматриваешь в себе, как коршуна или дикого орла в клетке. Клетка принадлежит вам, но птица не принадлежит никому. С беспокойством смотришь на нее, кормишь, но не знаешь, что предпримет она. Улетит ли? Разобьется ли о прутья? Или начнет петь? Ничто от нас не бывает так далеко, как наша любовь, моя бедная Селизетта. Надо ждать и учиться понимать ее. Селизетта, ты любишь его? Аглавена. Аглавена, кого, Селизетта? Селизетта, Мелиандра. Аглавена, как мне не любить его? Селизетта, но любишь ли ты его, как я люблю? Аглавена, я стараюсь любить его, как тебя, Селизетта. Селизетта, но если бы ты его слишком полюбила? Аглавена, мне кажется, что нельзя слишком любить, Селизетта. Селизетта, а если он любит тебя больше, чем меня? —